Глава 6. Корт вернулся на базу молчаливым. Стараясь не смотреть в глаза ни своим побитым подчиненным, ни Морфею, побившего его самого. Чего он хотел добиться такой компанией? Хотел оставить в равновесии ту ситуацию, что сложилась в его жизни и жизни его подчиненных на данный момент. Хотел не дать сталкерам достать заветный артефакт, не дать духу зоны возможность глупо разменять тот дар, что достается не каждому. Он начал осознавать ошибку своих действий в тот момент, когда его подопечные забрались в актовый зал. Пыльные, немного испуганные, но такие уверенные в том, что идут туда, куда нужно. Корт видел их лица и понимал, что просто не сможет дать тем погибнуть. Понимал, что все эти люди заменили ему и семью, и друзей, и что он им благодарен за это так сильно, как никому благодарен еще не был. Но когда Александр это осознал, было слишком поздно, чтобы отступать. Он сам заманил спартанцев в клетку, сам подготовил для них расправу, и как бы сильно ни сжималось его сердце от осознания того, как больно мужчина делает своим подчиненным, он не имел права остановиться. Его просьба была глупой. А договор с Морфеем – фикцией, не более, созданный только для того, чтобы завершить сие действие. Солдаты отступили сразу, как только Корт потребовал остановиться. Те слушались мужчину беспрекословно и продолжать сражение после приказа не собирались, даже несмотря на выстрелы в свою сторону от спартанцев. Лидер группировки вошел в помещение своего кабинета, постарчески шаркая ногами по бетонному полу. Физически он был бодр и готов на любые действия, но вот морально был полностью истощен. Он старался сообразить, как теперь поступить, чтобы вернуть доверие своих подчиненных, ведь те наверняка не станут теперь доверять ни единому его слову. Корт считал это верным поведением с их стороны и вполне предсказуемым, чего еще он мог ожидать. Однако потерять доверие гораздо проще, чем вновь его вернуть, и как это сделать, мужчина не представлял. Он знал, что сможет вызвать к себе немного снисходительности, отдав Морфу артефакт, но на круги своя это все вернуть не сможет. И понимание этого заставляло сталкера беспомощно опускать руки. «Черт!» – громко выругнувшись сиплым голосом, мужчина в ярости рукой отшвырнул стул, на который собирался присесть, и тут же согнулся пополам от боли в груди, вызванной еще не зажившими ранами. Не к этому он шел столько времени, завоевывая авторитет среди своих подчиненных, чтобы все вот так потерять. Но как полностью исправить ситуацию, так и не додумался. В голову приходили мысли разве что о собственной ущербности и некомпетентности. Для начала кое-что отдать. Вздрогнув от неожиданности, Корт выпрямился и обернулся на голос, что вывел его из накатывающей апатии. Морфей стоял рядом с одним из стеллажей с советским научным оборудованием, облокотившись на тот плечом. Дух зоны стоял к нему лицом, разглядывая, но в его взгляде мужчина не увидел ни какого-то сожаления, ни жалости, только лишь холодную требовательность. Морф же, поняв, что сумел привлечь к себе внимание, протянул вперед руку с раскрытой ладонью и отодвинулся от стеллажа. «Такой простой!» — усмехнулся командир Спарты и болезненно поморщился. Было понятно, что всей сути его бывший подчиненный не знает и надеется получить простой артефакт, каких много. Корду казалось, что для духа вообще ситуация казалась наипростейшей, будто он не в спор с зоной вступал, а так, повседневными делами занимался. Когда мужчина достал из сейфа небольшой одноместный контейнер, завернутый в грязную льняную ткань, и поставил тот на стол, он еще раз взглянул на Морфа, явно начинавшего злиться из-за всей медлительности ситуации. Корт ждал вопроса, хоть какого-то слова, но бывший подчиненный продолжал молча стоять, сверля взглядом сталкера. «Во-первых, это не сам артефакт, а его сердцевина», — Начал лидер Спарта, разматывая сверток и открывая металлический контейнер. «Во-вторых, не спеши хватать руками. Кто знает, вдруг загнешься прямо здесь от бессилия». «Я и так загнутый врагалик». Последние слова Корда заставили Морфея криво усмехнуться, но трогать часть артефакта он все же не стал, мало ли. Сталкер с интересом разглядывал лежащий в контейнере приплющенный осколок бурого цвета и понимал, что ранее дементора явно не встречал, но по названию уже понял, какими конкретно свойствами тот должен обладать. Не всякую вещь называют в честь монстра из книг о мальчике-волшебнике. «Теперь они ненавидят меня», — резко сменил тему разговора мужчина. Пожалуй, сейчас отношения в коллективе его волновали больше, чем комментарии новоявленного духа зоны. «Тот в любом случае исчезнет отсюда, а он останется. Останется со своими людьми и будет дальше исполнять свой долг». «Рассержены, но чтобы ненавидеть, не уверен». Морф понимал, что своими словами весьма смягчает сформировавшееся отношение его коллег к командиру, но каким бы засранцем лидер Спарты ни оказался, он был ему нужен и желательно в боевом расположении духа. «И остальным растрепали, да?» Все не унимался мужчина, нервно улыбаясь, на что дух зоны отрицательно покачал головой. Он спешил, и времени на церемонии жертвовать не хотел ни в коем случае. «Соберись, командир, ты нам нужен». Говоря «нам», Морфей лукавил, но он просто не знал, как еще максимально эффективно заставить подавленного Корда не опускать руки и действовать. Парень схватил со стола контейнер и обратно завернул его в ткань, в следующую секунду исчезнув из помещения и оставив лидера Спарты наедине со своими мыслями. «Командир», — усмехнулся про себя Корт и достал из нагрудного кармана пачку сигарет, намереваясь закурить. Но тут же, разочарованно фыркнув, отбросил влажную пачку на стол. Сигареты пропитались его собственной кровью, и мужчина предпочел остаться на данный момент без курева. «Уж кому-кому!» Он просидел в кабинете еще около 5 минут, молча настраиваясь и стараясь сообразить, что делать дальше, а после таки решил вернуться к группе. Мужчина спустился во двор и заметил, что попадавшиеся ему на глаза спартанцы вели себя вполне обычно, приветствуя своего командира и иногда интересуясь о его делах. «Не соврал», — констатировал Корт, поняв, что остальная часть группировки про его друзей на самом деле не знает, и решил, что это к лучшему. Узнав у одного из подчиненных местонахождение нужных ему людей, сталкер направился в казарменный ангар, двери которого на настоящий момент были заперты изнутри, и он понимал, почему. Не во все дела нужно посвящать ни к чему не причастных в этой истории людей. На стук ангарные ворота распахнула ему луна и как-то слишком быстро отстранилась в сторону, оставив обязанность запереть обратно ворота за самим Кордом. Заперев те, мужчина прошел вглубь помещения, предварительно остановившись и всмотревшись в селекционера. «Докатились», — подумал он, поняв, что от него шарахается женщина, которую раньше пулеметной очередью отогнать нельзя было. Та, в свою очередь, смотрела на лидера, но в ее взгляде сталкер не видел ни какой-то ненависти, ни страха, разве что обиду, а по поведению дискомфорт. На него также воззрились остальные члены группы и находящийся здесь медик, до прихода мужчины, увлеченно колдующая над сидящим на койке и морщащимся Зелоном. Сначала тот удивился, увидев девушку, но потом вспомнил, что прошлых событий не было, и ее нахождение на базе вполне нормально. Корт осторожно отодвинул подчиненного и сам принялся перевязывать раненого механика, стараясь игнорировать жгучий взгляд на свою персону. Пуля прошла на вылет через ключицу. Сосуды чудом не задела, — проговорила Карма, собирая с койки использованные принадлежности и наблюдая за тем, как командир достаточно умело завершает ее работу. Но медика, кажется, никто не слушал, напряженно замолкнув. Провозившись с подчиненным еще с минуту, Корт оторвал бинт и оставшуюся часть вручил медику. «Спасибо», — проговорил тот. «А теперь оставь нас, пожалуйста». Кивнув, девушка поспешила удалиться из помещения, понимая, что сейчас здесь будет лишней. Она не знала, что именно произошло со сталкерами, да и те явно не желали раскрывать секретов своей потрепанности. И поэтому ожидать какой-то откровенности явно не следовало. Оказавшись на улице и принявшись закрывать за собой ангарные ворота, Карма немного вздрогнула, обнаружив в проеме с обратной стороны морфа, хотевшего запереть те, и замерла. Ей казалось, что где-то она ранее видела этого человека, но вспомнить этого не могла, в окончательном итоге забив на это дело. «Не смотри на меня, демон, я крещеная», — фыркнула та и с щелчком показала духу зоны средний палец, быстро развернувшись и удалившись от ангара подальше, оставив того в недоумении. «Говори, старик, ты наверняка знаешь!» Лебедев ударил кулаком по столу, но его грозность не произвела на доктора ровным счетом никакого впечатления, и не таких видали. Было видно, что мужчина весьма зол, и не было никаких сомнений, что при надобности оружие, наставленное на него, доктора, сможет выстрелить, стоит только главе чистого неба сказать нужное слово, но его это совершенно не пугало. Болотный доктор был не против гостей, так сказать, открыт для всех, но когда в дом врываются вооруженные люди и угрожают убить, хочется, наоборот, закрыться ото всего, лишь бы вернуть прежнюю тишину и спокойствие. Мужчина пытался было успокоить обычно мирных членов чистого неба, в частности их лидера, но получалось это откровенно плохо. Лебедев отказывался слушать еще что-либо, кроме интересующей его информации. И в отличие от своих подчиненных, в грозном амплуа чувствовал себя достаточно спокойно. «Николай, вы и сами далеко не молоды», – спокойно ответил лекарь, внимательно наблюдая за своим грозным собеседником. Было видно, что он находился не в лучшем состоянии. Доктор предположил, что это из-за переживаний, которые тот наверняка испытывал, ведь ворвался к нему мужчина со своей компанией не с целью забрать что-то, не с целью убийства, а для того, чтобы узнать информацию. Лебедев был уверен, что именно болотный доктор должен знать, куда дух зоны утащил и его подчиненного, и дочь. Он откладывал этот визит до последнего, прочесывая каждый доступный для него уголок зоны и приказывая своим подчиненным заниматься тем же, в надежде все же найти утерянных людей. Но время шло. Никто знать не знал и видеть не видел описываемые вновь и вновь фигуры. А значит, оставался только один вариант – практически тычок пальцем в небо – вызнать информацию у лекаря с болот. Лидер чистого неба до последнего сомневался, что поступает верно, и что этот человек может что-то знать, но ровно до той поры, пока не увидел глаза мужчины. Хотя доктор и говорил, что понятия не имеет, где ему искать его людей, его глаза свидетельствовали против него. Ибо врать мужчина умел плохо. «Не заговаривай мне зубы! Не заставляй тебе вредить!» Закричал на хозяина дома Лебедев, после резко обессиленно опустившись на соседний стул и шумно задышав. Доктор подумал было, что мужчине стало плохо, но потом понял, что тот выпустил весь пар, начав успокаиваться. Профессор поднял голову и тяжело посмотрел, на этот раз заговорив тихо. «У него ведь моя дочка, пойми». «Не думаю, что он станет ей вредить». Доктор решил сдаться, видя, как переживает мужчина. Да и в конце концов, он на самом деле не знал, где именно сейчас мог находиться Морфей со своими спутниками. Но точно знал, что тот к нему непременно придет. Я действительно не знаю, где они могут быть на данный момент. «С чего мутанту не вредить человеку?» – скептически усмехнулся Лебедев. Он твердо знал, что если сталкер сталкивается с мутантом, по силе его превосходящим, и оружия дополнительного при себе не имеет, то, скорее всего, погибает. А если учитывать любовь похитителя к расправам, скорее всего, его дочь и товарищ уже давно мертвы. От таких мыслей у профессора образовался ком в горле, но все же он решил понадеяться на слова доктора. Потому что он раньше также был человеком и сейчас снова хочет им быть, ответил на вопрос хозяин дома на болоте, чем смог заинтересовать лидера чистого неба еще больше, но вдаваться в подробности не стал, поняв, что мужчина еще не помнит, чем его существование здесь закончилось в прошлый раз. Поэтому, прежде чем вы попытаетесь его грохнуть, поговорите с ним. Узнаете много интересного для себя. На повторившиеся вопросы о том, где их искать, в этот раз доктор уточнил, что они наверняка придут к нему, но когда именно, уточнить не смог, однако и этой информации Лебедеву было достаточно. Мужчина отправил пару бойцов на базу за подкреплением, собираясь устроить засаду возле дома доктора. И дождаться появления духа зоны в компании он надеялся Розы и Ужа. Сначала шли часы, затем дни, но так никто и не появился. Одни бойцы сменяли других, и только сам Лебедев неизменно оставался на месте. Все эти дни он активно обдумывал, как лучше поступить. Да, доктор был прав, что стоит поговорить с этим существом. Понять, чего именно он добивается своим поведением и что это значит стать обратно человеком. Мужчина знал, что зона просто так никого не отпускает, и часто слышал байки о том, что некоторые сталкеры, которые погибают здесь, становятся ее частью, но вот об обратном процессе не слышал никогда, что также добавляло интереса. Однако, прежде чем поговорить, нужно его поймать. А эта задача не из простых, как понял Лебедев. Ведь они столько времени убили на то, чтобы заполучить духа себе на базу, а когда этого добились, тот исчез, прихватив с собой трофеи. Но на этот раз профессор поступил умнее. Он не стал делать ни на что скидку, вооружившись сам и вооружив каждого солдата нужными снарядами, дабы все сделать быстро, когда придет время. И вот, по прошествии полутора недели, ближе к вечеру, когда новая смена заступила на службу и сам Лебедев после отдыха вернулся на позицию, датчики аномальной энергии агрессивно засигналили противным писком, оповещая о резком изменении энергии в ближайшем районе. Мужчина напрягся и внимательно стал следить за площадкой перед домом доктора, нервно потирая большим пальцем ствол обреза. Писк нарастал, и Лебедев чувствовал, как его цель сама к нему приближается. Спустя мгновение писк резко прекратился, и возле дома материализовалось несколько человек буквально из ниоткуда, но профессора это волновало в последнюю очередь. Он внимательно всматривался в появившуюся группу, которая приходила в себя после перемещения, и пытался выделить нужных ему людей. Вот от группы отделился один и направился в сторону, по всей видимости, собираясь опустошить желудок. Высокий, рыжий. В нем лидер чистого неба узнал Ужа. Среди незнакомых лиц в черной экипировке без обозначений он также рассмотрел светлую макушку своей дочери и облегченно выдохнул. «Жива! А как дальше поступать? Посмотрим». Когда группа двинулась ко входу в дом, на пороге которого их уже встречал явно нервничающий доктор, Из остальных фигур выделилась нужная, в которой мужчина узнал сбежавшего духа зоны, и как только он его заметил, отдал в гарнитуру сигнал о начале действий. За время, проведенное на территории болотного доктора, сталкеры отработали план так, что последовательность его действий отскакивала у них от зубов. Вот Лебедев выстрелил, и ярко-голубая вспышка достигла Морфея, сшибая того с ног и отнимая сознание. В это же мгновение из укрытий показались остальные бойцы чистого неба, держа на мушке спартанцев, что также успели вооружиться и в ответ держали под прицелом их. Убедившись визуально, что дух зоны нейтрализован, профессор выбрался из своего укрытия и направился к нему, рассчитывая в уме, куда выгоднее пустить последний кусок модернизированного свинца из этого заряда. Но когда до лежащего морфа оставалась тройка шагов и дуло обреза уже было направлено тому в голову, перед ним выскочила ученая и встала, вытянув вперед руки. Лебедев замер на месте. Такого поворота событий он не ожидал. «Отойди, Вася!» – скомандовал мужчина, на что девушка только отрицательно покачала головой, уверенно встав на своем месте. Лидер чистого неба заметил, что та буквально балансирует на грани спокойствия и дикой истерики со слезами и воплями, но крайне надеялся, что это не из-за захвата, как выясняется, ее друга. «Мы потом поговорим». «Нет!» – воскликнула Роза и тихо пискнула, стараясь удержать в себе всхлип. Последний раз в своем сознании девушка видела отца, уже утерявшим свой облик. И вот, встретив его сейчас вновь, но уже нормального, она была готова броситься к тому в объятия, но не могла отступить, и от этого хотелось взвыть волком. «Отойди, сказал», — повторил Лебедев, но ученая продолжала упорно стоять на месте, не давая мужчине возможности вновь выстрелить в лежащего парня. «Или я и тебя вырублю». «Вырубай, я все равно не отойду». Роза была уверена, что уж в нее-то ученый стрелять не станет, да и бить будет навряд ли. А просто заставить ее уйти не получится. Однако Лебедев, шумно вдохнув в грудь воздуха, двинулся к девушке и захватил ту руками, сжимая и не давая выбраться. В следующую секунду передавил сонную артерию на шее дочери, лишая сознания. Ученая повисла на руках отца, и тот, получив свободу в действиях, опустил ее на землю, подойдя к Морфею. Тот, начиная приходить в себя, тихо рычал и скрябал пальцами землю, но только открыв темно-янтарные глаза, столкнулся со смотрящим на него дулом обреза. «Затухни», — коротко бросил лидер чистого неба, и, не давая духу зоны прийти в сознание, выстрелил в грудь, передумав портить наличность. Парень повалился обратно на землю и снова замолчал. Доделав свою работу, Лебедев повернулся к остальному составу группы, что вместе с другими бойцами чистого неба наблюдали сию картину, и отчего-то ему стало очень неловко, будто он сделал что-то совершенно неправильное. «Вас тоже запаковать, или сами дойдете?» — крикнул он спартанцам, поднимая на руки ученую, и, не дожидаясь ответа, направился в сторону тропинки, ведущей на базу. Уж слабо припоминал, чтобы на базе чистого неба была такая своего рода тюрьма. Небольшое подвальное помещение с зарешеченным входом. Однако он не помнил многих моментов из жизни группировки сейчас и утверждать что-либо считал неверным. Именно в это помещение и было велено отправиться ожидать разговора. От дома доктора они дошли не сопротивляясь, как посоветовал поступить сам хозяин дома на болоте. Он убедил спартанцев, что Лебедев лишь хочет выяснить некоторые моменты, а никак не устраивать бойню. И вот сейчас группа высиживала в темном холодном помещении, ожидая каких-то вопросов со стороны лидера чистого неба. Но тот, благополучно определив гостей, ушел и, судя по всему, не спешил возвращаться. Однако через некоторое время в подвал спустился профессор Каланча и, молча, не реагируя ни на какие вопросы, принялся менять повязку Зелону, а, закончив дело, поспешил удалиться. «Скажи ему, чтобы поторопился!» — крикнула ему вслед Роза, сжимая ладонями толстые прутья решетки. Девушка все это время не могла найти себе места, не могла спокойно сидеть и ждать чего-то, едва придя в себя и начав метаться по подвалу из одного угла в другой. На уговоры успокоиться не реагировала, пораженная до глубины души тем, что отец мог так поступить с людьми, попросту усадить в клетку, словно зверей. В этот раз, без внимания, просьбу об обеспечении их вниманием лидера не оставили, и вскоре после Каланчи в подвал спустился сам Лебедев. Он открыл проржавевший замок решетки и вошел внутрь, стараясь не смотреть на свою дочь. Сталкер чувствовал, как девушка буквально буравит его взглядом, но он сюда не в гляделки играть спустился. «Пошли», — проговорил он, смотря на сидящего на полу Морфея. Тот неохотно поднялся и на секунду замер, словно именно в эту секунду осознал смысл всей своей жизни, на что пришедший мужчина усмехнулся. «Поле восстановили, сейчас все твои фокусы здесь не прокатят. Можешь даже не пытаться». «Что вы, право, я и не планировал ничего подобного», покачал головой дух зоны и проследовал на выход, вальяжно хлопнув решеткой перед носом лидера чистого неба, собиравшегося выйти из камеры. Мужчина, тихо выругнувшись, оттолкнул ту и вновь запер снаружи, а через несколько мгновений захлопнулась и дверь подвала, оставив сталкеров в слабо освещенном помещении. Морф ожидал, что разговор будет больше походить на допрос, тем более что последние события давали почву для подобных предположений, нагоняя мысли о том, что Лебедев действительно мог такое устроить. Но вместо камеры пыток мужчина провел сталкера в свои покои и велел усесться на стул, сам опустившись за стол напротив духа. Они несколько минут изучали друг друга взглядами, словно в первый раз видели, и пытались найти что-то интересное в собеседнике. Но ничего крайне необычного на первый взгляд не выделялось. Но в отличие от парня, Лебедев понимал, что перед ним сидит не человек, и уж этого пустить на изучение было для него превеликим желанием. «Это ведь не твое истинное лицо, верно?» — наконец спросил ученый, подозрительно прищурив голубые глаза и, получив положительный кивок от собеседника, усмехнулся. «Зачем же ты носишь эту маску?» «Издалека же он начал расспросы», — подумал Морфей и фыркнул. «Эта маска была моим лицом, когда я был человеком. Монстрам, которые просто так убивают людей, не нужны маски». Лебедев поднялся из-за стола и медленно направился к духу. Он не хотел рукоприкладства в этот раз, но мысль о том, что перед ним сидит то самое существо, что многие месяцы отнимало у него бойцов, вводила его в ярость. Ученый отчетливо чувствовал, как начинают дрожать ладони от желания вцепиться в глотку парню, но старался сдерживаться, скрипя зубами. На его реплику ответа какого-то не последовало. Морф не знал, что ответить, ведь мужчина был прав. Он убивал сталкеров ради забавы, преследуя лишь цель разбавить свою скуку, и возмущаться сейчас было бы неправильно. Однако долго сдерживать себя в руках и слушать тишину лидер чистого неба не смог. Резким движением тот ухватился руками за отвороты плаща парня и рванул того к себе, зло всматриваясь в янтарные глаза. «Какого хрена тебе нужно от нас? Отвечай, падаль!» «То, что мне нужно, я уже забирал раз, и при возможности исчезну с этим снова», твердо сказал сталкер и в следующую секунду отшатнулся от отпустившего и ударившего его по лицу лидера. Парень заметил, как у нервничающего мужчины на лбу стали надуваться вены, грозясь свалить своего хозяина с инсультом. Но какой-то особой жалости дух зоны к нему не испытывал. Громко зарычав, Морф ухватил Лебедева за шею и крепко прижал к стене, зло зарычав. «Я могу прямо сейчас выпустить кишки тебе и твоим подчиненным, но не делаю этого только потому, что не хочу еще больше расстраивать Розу, а тебе насрать на ее чувства». «Откуда тебе знать, шакал?» Зло прошипел ученый и оттолкнул от себя сталкера, ударив ногой в живот. Тот отстранился и собирался вновь броситься на Лебедева, но тот остановил его, выставив вперед ладони, мол, не стоит продолжать перепалку. «Я тебя не мордобой устраивать позвал, а поговорить». Мужчина понимал, что начал первым, и первым же принял решение остановиться и продолжить разговор. На языке вертелась фраза о понятой неадекватности существа, просто так уничтожающего членов его группировки, но та могла спровоцировать продолжение перепалки, а этого на данный момент было не нужно. Нужно было держать себя и ситуацию под контролем. «Доктор рассказал мне о твоем желании вернуть себе человеческую сущность». Лебедев начал разговор на новую тему, желая ознакомиться со всеми нюансами данной истории. «Я боюсь поинтересоваться, с чего появилось такое желание?» «Потому что знаешь, что услышишь в ответ», – перебил и закончил за ученого мысль Морф. Тот смотрел на парня с некоторой надеждой, что все же он ошибается в своих догадках, и что желания духа зоны никак не связаны с похищением его дочери. Но сталкер отрицать понятые догадки явно не собирался. «Да», — хрипло проговорил парень, — «в ней дело, в основном». Услышав подтверждение догадки, Лебедев досадно выругался и опустился на стул, спрятав лицо в ладонях. Ситуация казалась ему патовой, отвратительной и неприемлемой. Но также мужчина понимал, что ничего поделать уже не сможет, тем более, что определенно не знал каких-либо нюансов. Ученый знал наверняка, что девушка все время своего пребывания здесь провела на базе, буквально у него под рукой, и наткнуться на призрака зоны попросту не могла. А это значит, что что-то Роза ему не договорила, когда рассказывала о том, как оказалась здесь. От мыслей о том, что его собственная дочь смогла таки утаить от него какие-то важные детали, Лебедеву становилось неприятно, а от осознания, что в этих деталях убийца его товарищей играет далеко не последнюю роль, было совсем хреново. «Я предполагал, что, возможно, какой-нибудь сталкерюга рано или поздно приударит за Васей, но что это будет мутант, не рассматривал». Мрачно усмехнулся мужчина и провел ладонями по разбагровевшемуся лицу. Фразу Морфа о том, что он не мутант, ученый благополучно пропустил мимо ушей. Всю его голову занимали мысли о том, как поступить правильнее в такой ситуации. Профессор думал с минуту, рассматривая в окне плывущие по небу тучи, а после достал из нагрудного кармана рацию и отдал команду о том, чтобы пленников привели к нему в комнату, не забыв уточнить при этом, что всех до единого. «А ты садись и рассказывай», — велел Лебедев уже самому Морфею. «Все с самого начала». Кивнув, дух зоны послушно опустился на стул и, немного поежившись от тяжелого взгляда мужчины, начал свой рассказ. Он рассказывал не торопясь, начав с его далекого визита в бункер профессора Сахарова и упоминая все мелкие детали, дабы позволить ученому более войти в его положение, которое сейчас считал не самым лучшим. Остальные члены группы, приведенные одним из бойцов «Чистого неба», не решались входить в помещение, давая возможность своему товарищу ввести Лебедева в курс дела, потому как Морф явно не собирался возвращать память мужчине. Да и что бы он вспомнил, кроме коротких вспышек проявления собственного сознания и темноты, поглотившей его после смерти? Ничего. По крайней мере, ничего, что могло бы быть им полезным.